А тормоза действительно были неисправны? Тормоза, к сожалению, не проверили. Вздохнула мисс Брэкстон. Но все это легко подстроить. Ему достаточно было пережать тормозной шланг и вывести таким образом на время всю тормозную систему. В нужный момент, когда начался крутой спуск, он это и сделал. И что, никто не осматривал машину сразу же после аварии? А вы как думаете? Я вас спрашиваю. А какие у полиции были на это основания? Жена без сознания, контужена, с поврежденным спинным мозгом. Подъехала скорая помощь и быстренько увезла ее в больницу. Пока врачи боролись за ее жизнь, наш милый Натан, не мешкая, вернулся с аварийной машиной на место происшествия узнать, можно ли спасти автомобиль. Они смогли поднять его лебедкой, перенести на шоссе и отбуксировать в сторону. Пока аварийная служба возилась со своей лебедкой, у Натана была масса времени спокойно, не спеша уничтожить все улики. Значит, иными словами, полицию не вызывали. Дорожный патруль бегло осмотрел место происшествия. И на этом все закончилось. Не думаю, что кто-то был там, кроме Натана и аварийной команды. Ну и что же дальше? Спросил адвокат. Мистер Мейсон, давайте не будем играть в прятки. Нелли Конвей рассказала мне все сегодня утром. Я до сих пор не могу в себя прийти, подумать только. Это может случиться в любую минуту. Понимаете? В любую минуту. Одним словом, мы пришли к вам за помощью. Действовать нужно сейчас, иначе будет поздно. А вы разговаривали об этом с Натаном Бэйном? Нет. Я ему не сказала ни словечка. А вас я услышала от Нелли Конвей. Ну и решила, именно такой адвокат нужен моей сестре. Она пожелала составить завещание, в котором не собирается оставлять ему ни цента. И она хочет одновременно начать бракоразводный процесс. Она ненавидит землю, по которой он ходит. Она хочет вышвырнуть его из дома. А вы поставили Натана Бэйна в известность об этом? Нет, мистер Мейсон. Нет. Хотелось бы, чтобы вы сообщили ему. Я? Вы. Верно, верно. Я предлагаю вам поговорить с моей сестрой. Она даст вам инструкции, что предпринять. А затем я хочу, чтобы вы встретились с Натаном Бэйном и сообщили ему, что его час пробил. И порекомендовали бы ему упаковать вещи и убраться из дома. Кому принадлежит дом? Моей сестре. Она всем там владеет. Всем. А дело Натана, что не приносит прибыли? Мне кажется, что оно вполне прибыльно, холодно заметила она. Но ничего нельзя понять ни из его бухгалтерских книг, ни из того, что он рассказывает. Что вы под этим подразумеваете? Повсюду, где можно, он расплачивается и получает наличными. Кладет доллары в карман, и никто не знает, сколько их у него и сколько он зарабатывает. Он никому не доверяет и не особенно стремится уплатить подоходный налог. Более скрытного и хитрого человека я не встречала. Разве вам не кажется, задумчиво произнес адвокат, что было бы лучшей тактикой для вашей сестры пригласить его и заявить, что с ее стороны все кончено. Она желает, чтобы он ушел, и что она намерена начать бракоразводный процесс. И нет-нет, Мейсон, мне кажется, что дело все же следует решать именно таким образом. Элизабет просто ненавидит даже его тень. Когда она подумает о нем, то сразу же впадает в истерику. Вспомните, она нездорова и принимает столько успокоительных лекарств, они-то и влияют на нервную систему. Она хочет, чтобы он раз и навсегда исчез из ее жизни и не хочет видеть его даже мельком. «Хорошо», — сказал Мейсон, — «если она так желает, вы займетесь этим делом?» «Я не вижу причин, почему бы нет. Я поставила Элизабет в известность», — мисс Брэкстон открыла сумочку. «Ну что, я отправляюсь к вам и все расскажу. Если вы сделаете все, что она желает, скажете Бэйну, когда и куда он должен убраться, она сможет освободиться от всех своих страхов. Элизабет поручила мне предложить вам этот аванс». Она вручила Мейсону банковский чек на $500 с сегодняшней датой для выплаты в банке Farmers and Mechanics National. Чек был выписан Перри Мейсону, адвокату Элизабет Бэйн, и подписан дрожащей рукой Элизабет Бэйн. «Это что, аванс?» — осведомился адвокат. «Правильно. Так, и что же конкретно миссис Бэйн предлагает мне делать?» «Вы начали весьма изящно, разоблачив ее мужа. Просто надо продолжать эту работу. Вышвырнуть из дома и показать ему, что он не может рассчитывать даже на цент из ее собственности. Ваша сводная сестра поручила вам передать этот чек. По инструкции я должен получить его от нее лично. Само собой разумеется, и должен остаться наедине с ней, чтобы установить, не было ли какого-либо незаконного давления, да, мистер Мейсон? Да, именно так, если вам так угодно. Пожалуйста, пойдите и поговорите с ней. Ну что ж, договорились. Мистер Мейсон, а тем временем обратилась она к нему. «Мне хотелось бы узнать ваше мнение об этом документе. Вернее, Элизабет хотела бы его знать». Мисс Брэкстон раскрыла сумочку, вынула из нее листок бумаги, на которой той же дрожащей рукой были написаны дата и ниже следующие слова. «Я, Элизабет Бэйн, знаешь, что мой муж несколько раз пытался убить меня, потеряв доверие и любовь к нему. Заявляю об этой моей последней воле в завещании,